За 2 дня до вылета он направил Рузвельту и Черчиллю телеграммы аналогичного содержания. «Ваше послание из Каира получил. Буду готов к вашим услугам в Тегеране 28 ноября вечером». Фраза «буду готов к вашим услугам» в устах Сталина звучит более чем необычно, но советский лидер хотел выглядеть джентльменом. Сталин сделал все для того, чтобы вопрос о Втором фронте на Тегеранской конференции был в центре внимания. Правда, встречаясь вечером 28 ноября с Рузвельтом, они говорили о погоде в Советском Союзе, событиях в Ливане, о Чен-Кайши, Деголе, Индии, но не о Втором фронте. Разговор зашел даже о будущей политической системе в Индии, и Рузвельт неожиданно сказал, что было бы лучше создать в Индии нечто вроде советской системы, начиная снизу, а не сверху. Может быть, это была бы система советов? Сталин истолковал это по-своему и ответил, что начать снизу — это значит идти по пути революции. Сталин, оказавшись впервые на международной конференции за пределами своего государства, внимательно присматривался к своим партнерам. Все для него было внове. Черчилль его интересовал сейчас меньше, он с ним встречался и убедился в незаурядном уме и хитрости этого политика. Рузвельт с его проницательными глазами, печатью усталости и болезни на лице, чем-то ему сразу понравился, может быть, своей откровенностью. Так в заключительной беседе со Сталиным 1 декабря он внешне простодушно заявил, что не хотел бы сейчас публично обсуждать польские проблемы с границами, так как на будущий год он, возможно, вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента. А в Америке имеется 6-7 миллионов граждан польского происхождения, и он, будучи практичным человеком, не хотел бы потерять их голоса. Сталину понравилась его прямота, хотя сам маршал далеко не всегда следовал правилу говорить то, что думает. Рузвельт был самым молодым среди большой тройки и, высказываясь первым при открытии конференции, назвал ее участников членами новой семьи. Черчилль добавил, что лидеры, собравшиеся здесь, это величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо была в истории человечества. Рузвельт и Черчилль посмотрели на Сталина. Что скажет он в эти первые минуты конференции? «Я думаю, что история нас балует», — неожиданно сказал Сталин. «Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы на этом совещании в должной мере в рамках сотрудничества использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы. А теперь давайте приступим к работе». Главный вопрос о Втором фронте, наконец, был согласован. На завтраке глав делегации 30 ноября Рузвельт, памятуя настойчивые вопросы и требования Сталина на беседах в предыдущие дни, развертывая салфетку, с улыбкой обратился к Сталину. «Сегодня я и господин Черчилль на основании предложений Объединенного комитета начальников штабов приняли решение операцию «Оверлорд» начать в мае месяце с одновременной высадкой десанта в Южной Франции». «Я удовлетворен этим решением», — ответил Сталин как можно более спокойно. «Но я тоже хочу сказать господину Черчиллю и господину Рузвельту, что к моменту начала десантных операций наши войска подготовят сильный удар по немцам». Домашняя заготовка произвела очень благоприятное впечатление на собеседников. В декларации трех держав, подписанной Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем 1 декабря 1943 года, говорилось: «Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели». При обсуждении вопросов о Югославии, Турции, Финляндии, Японии, послевоенной Германии, послевоенном сотрудничестве в обеспечении прочного мира, Сталин имел свое особое мнение. В Тегеране, как затем в Крыму и Берлине, важное место в переговорах Большой Тройки занял польский вопрос. На последнем пленарном заседании перед тем, как объявить перерыв, Черчилль огласил предложение, согласованное, видимо, с Рузвельтом. «Очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзена и линией реки Одер с включением в состав Польши, Восточной Пруссии и Оппельнской провинции». Сталин ответил: «Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, незамерзающий порты Кенисберг и Мемель, то мы будем согласны с формулой, предложенной господином Черчиллем». Конечно, многое из того, что говорилось на конференциях лидеров Большой Тройки, с точки зрения нравственности, выглядит достаточно цинично.